Глава восьмая. Бабья притча. Замолкла Тимофеевна. Конечно, наши странники не пропустили случая за здравие губернаторши по чарке осушить. И, видя, что хозяюшка ко стогу преклонилась, к ней подошли гуськом. Что ж дальше? Сами знаете. Ославкать. Да все ли рассказала ты? Чего же вам еще? Не то ли вам рассказывать, что дважды погорели мы, что бог сибирской язвою нас трижды посетил, потуги лошадиные несли мы, погуляла я, как мерин в бароне. Ногами я не топтана, веревками не вязана, иголками не колота. Чего же вам еще? Сулилась душу выложить, да, видно, не сумела я. Простите, молодцы. Не горы с места сдвинулись, упали на головушку, не бог стрелой громовою во гневе грудь пронзил, а женщин вы не трогайте, вот бог ни с чем проходите до гробовой доски. К нам на ночь попросилась одна старушка Божья. Вся жизнь убогой старицы — убийство, плоть и пост. У гроба Иисусова молилась, на Афонские всходила высоты, в Йордань реке купалась. И та святая старица рассказывала мне: «Ключи от счастья женского, от нашей вольной волюшки, заброшены, потеряны у Бога самого». Отцы пустынножители и жены непорочные ключи. Пришлись они, великое избранным людям Божиим то было торжество, пришлись к рабам-невольникам. Темницы растворились, по миру вздох прошел, такой ли громкий, радостный. А к нашей женской волюшке все нет и нет ключей. Великие сподвижники и по сей день стараются, на дно морей спускаются, под небо подымаются, все нет и нет ключей. Да вряд они и сыщутся. Какою рыбой сглонуты ключи те заповедные, в каких морях та рыбина гуляет, Бог забыл.